Глава 13. Интересно, однако, у этих дроу. Сперва пьянка, затем свадьба. Никак не наоборот. Переговоры со светлыми прошли быстро, и буквально на следующий день был объявлен праздничный пир в честь помолвки Вейдайрит Хаэльской и Фабиана Левинорского. Что принято надевать на подобного рода празднества, я пыталась выпытать у служанки. Тщетно. Она округлила глаза, развела руками и воскликнула. «Надевайте, Кара Агнес, то, что вы любите, что удобно. Охотничьи портки с сапогами, что ли?» И Оран тоже не знал. Сказал, женщины Вальмонда надевали платья. Чуть ли не единственный случай, когда можно было увидеть лунную эльфийку в струящемся шелке с пенистыми кружевами или в тяжелом бархате, расшитом жемчугом. У меня не нашлось ни шелка, ни бархата. Жалование позволяло, нужды не было. Да и толпы разодетых девиц под Хаэлю как-то не разгуливали. Выпытать у Вейдайри не могла тем более. Поймать принцессу в собственном поместье стало почти невозможно. В конечном итоге мой выбор пал на единственное нарядное платье, что было в сундуке у кровати. Льняное, цвета индиго со шнуровкой спереди. Простое, но окрашенное моими стараниями самым дорогим красителем. На рассвете я вышла из подземелья, чтобы набрать букет голубых незабудок и вплести в прическу. Досталось потом и бедному Иорану. В игривом настроении я заложила ему цветок за ухо и, хихикнув, приказала. «Так и ходи». «Засмеют». Дроу на это лишь хмыкнул, но убирать красоту не стал. Дворец королевы, как и все постройки, располагался под землей. Вычурных красот не имел, но поражал своим размахом. Среди множества залов с колоннами, длинных лестниц, ведущих глубоко вниз, потайных ходов и путанных лабиринтов, резиденция Ее Величества обрамлялась огромным цветущим садом. Настоящим подземным садом с магической иллюминацией, сложной системой ирригации, фонтанами и водопроводом. Не только колдовское, но и инженерное чудо. И именно здесь, в королевском саду, среди диковинных цветов, волшебных изумрудных деревьев, магических фонарей, беседок и фонтанов, пировал и бражничал весь цвет Тхаэля. Мы заняли положенное по статусу место за длинным столом, далеко от принцессы, к сожалению. Вейдайри восседала в самом центре, рядом с правящим монархом, ее матерью. Подперев голову рукой, ее высочество отстукивало ногтями по столу ритм, известный лишь ей, и со скучающим видом приветствовала гостей. Эльфийки действительно нацепили то, что сочли удобным. Простые туники, штаны и рубашки, незатейливые платья, а кое-кто прибыл и в охотничьих портках. Хорошо, я в шелка не нарядилась. Присутствующие тихо переговаривались, у фонтана звучала музыка, девушка-дроу задумчиво играла на арфе. Молодые люди робко заигрывали с эльфийками, рассказывали им всякий милый вздор. За отдельным столом разместились дриадские наемницы. Этим жутким созданием королева тоже оказала честь. Я мазнула взглядом по их зеленой предводительнице. Та, в свою очередь, меня заметила и злобно ухмыльнулась. Ну да, помню. Не приведи Всевышний снова схлестнуться с ней. С появлением принца Ливинора и его свиты гости мигом затихли, и все внимание присутствующих обратилось к светлому эльфу. Я видела, как он нервничал, но, согласно этикету, был собран и соблюдал весь принятый церемониал. «Долгого правления вам, Ваше Величество», — поприветствовал принц королеву. «Благодарю за оказанную честь и безумно рад знакомству с вами, принцесса Вейдайри». Во взгляде принцессы читалась враждебность, и светлый эльф, глядя на свою нареченную, изо всех сил старался сохранять самообладание. И все же в его скованных движениях читалась растерянность, граничащая с паникой. «Будь нашим гостем, мой будущий зять, принц Фабиан Левинорский», — ответила королева. «Отпразднуй с нами грядущий союз двух великих королевств». «С огромным удовольствием», — все с той же дежурной улыбкой отвечал юноша. «Но прежде всяких дел прошу дражайшую невесту принять мой скромный подарок». Слуги внесли шелковый сверток, развязали ленту и аккуратными движениями, будто держали в руках священную реликвию, развернули перед взором всех присутствующих струящееся, как дымка, платье. Нежное, переливчатое, с искусной вышивкой золотыми нитями, выполненное наверняка лучшими эльфийскими мастерами. «Вы верно не осведомлены, принц?» — хмыкнула Вейдайри. «Белый в Тхаэле цвет траура. Вы желаете видеть меня в траурном платье на церемонии бракосочетания?» «Вы не успели рассмотреть, принцесса», — парировал Фабиан Левинорский, хотя голос его подрагивал. «Оно серебристое, золотой, как солнце вышивкой. Оно стало бы прекрасным украшением в столь важный день». «А мне нужны украшения?» — эльфийка вскинула брови. «Я слыхала, в Левиноре тхаэльских женщин считают уродливыми. Этой золотой вышивкой вы решили прикрыть мое уродство, принц?» «Беги, Фабиан, беги! Вейдайри тебя сожрет и не поморщится!» Десятки желтых глаз смотрели на светлого эльфа выжидающе, с издевкой, дескать, «Давай, выкручивайся, принц, промямли нам что-нибудь невнятное». «Во всем мире воспевают красоту эльфов». Юноша храбро выпятил грудь и пристально посмотрел на невесту. «Цвет кожи не важен. Важно, что вы эльф, ваше высочество. А значит, уродливой быть вы никак не можете». «Гляньте, как извернулся стервец. Еще пара таких выпадов, и у меня язык не повернется обозвать Фабиана хлюпиком». «Но если мой подарок вам не по нраву», — принц решил нас всех добить, «я смиренно приму вашу волю, принцесса Вейдайри». Скрежетать зубами невеста не стала, проглотила с достоинством. В ответ эльфийка лишь кивнула и вынужденно натянула такую же почтительно дежурную улыбку. Усмехнувшись словесной перепалке будущих супругов, королева пригласительным жестом повелела светлой делегации располагаться, и праздник наконец начался.